А если мне не могут заплатить за нее, ну что ж, так тому и быть. Впрочем, мне кажется, что они и не обязаны платить. Там, куда она отправится, ее увидят все, кто захочет. И такой, какой они и должны ее видеть. Вот тогда я, наверное, и впрямь почувствую, что она моя. А сейчас я этого не ощущаю. Я вовсе не пытаюсь вас отговорить, мой мальчик, и вам нет нужды стараться меня переспорить. Просто я не хочу, чтобы вы пороли горячку, а потом жалели об этом. Вы как следует все обдумайте, а потом поступайте так, как сочтете нужным. Позвоните мне через несколько дней, хорошо? И встретимся снова, возможно, в галерее, если у вас найдется время. А теперь мне нужно идти. Он сунул свой отощавший портфель под мышку. «Доброй ночи, миссис Армиджер. Спасибо вам за кофе, он был превосходным». Джин стряхнула оцепенение и попрощалась с гостем. Когда Лесли, проводив его вниз, вернулся в комнату, она стояла у стола, на бледном ее лице застыло выражение недоумения. Она внимательно разглядывала рисунок пастора. Лесли тихонько прикрыл за собой дверь, ожидая, что Джин заговорит или хотя бы взглянет на него. Когда она не сделала ни того, ни другого, он растерялся. Лесли не знал, что сказать, он боялся показаться ей жалким или, наоборот, воинственным. Джин, казалось, не чувствовала терзавшего Лесли напряжения. Она была погружена в глубокое раздумье. «Я не мог поступить иначе», — беспомощно проговорил он, сознавая, что оправдывается. Она вздрогнула и, подняв голову, посмотрела на него темными, большими, ничего не выражавшими глазами потрясенной женщины. «Она же была моей!» — резко, исступленно выпалил он. «Я мог делать с ней все, что хочу!» «Я знаю», — мягко сказала она, и где-то в глубине ее пустых глаз затеплилась тусклая улыбка. «Наверное, я тебя разочаровал. Мне очень жаль. Но она не принесла бы мне радости, если бы я...» Вяло взмахнув рукой, Джин бросилась к нему. «Замолчи, дурак!» — воскликнула она. «Я готова тебе голову оторвать!» Джин схватила его за плечи, словно намеревалась привести свою угрозу в исполнение, но потом обвела мужа руками, уткнулась носом ему в грудь и приглушенно зашептала прямо в сердце: «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Он ничего не понимал. Он был в полной растерянности. Ему никогда не осмыслить этого неожиданного поступка, как не осмыслить всех своих прошлых ошибок. Быть может, он отнесет реакцию Джин насчет знаменитой женской логики. Быть может, именно так женщины воспринимают мужскую твердость. Может быть, теперь возьмет ее в ежовые рукавицы. Ну, да теперь это уже не имеет значения, потому что он... поверил в жену. «Я люблю тебя», — еще раз повторила она. Он машинально и осторожно обнял Джин, словно она могла разбиться и поранить ему пальцы, но почувствовал прикосновение ее округлого теплого живота и затрепетал, недоумевая и обретая надежду. «Да уж извини, Джин», — забормотал он, барахтаясь в сбивающих с толку потоках нежности, испуга и радости. «Как-нибудь обойдемся и без этих денег. Я знаю, ты считаешь меня безответственным, но я ничего не мог поделать, и я не чувствовал, что она моя». «О, Джин, не плачь!»